Даю утверждение ближайшим действием совершиться под рукой моею. Без терний не знаю пути. Так же стоят и учителя на страже вашего счастья. Если со мной пройдешь через все, победителем будешь. Слежу за каждым движением вашим. Ведомо все. Луч охраняющий бодрствует.